Потом петухов выталкивают на галлодром и наускивают драться до смерти. И этот бой... О, это надо видеть, это... Ну, ладно, вижу, вы мне верите. А потом победителей кормят отборным зерном и поят теплой водичкой, потом опять на голодром, потом... И тут он снова помрачнел, посмотрел на мадам, а мадам на него. И он гневно сказал: «Да, именно». Я долго вспоминал и вспоминал и вспоминал, и все было бесполезно. И вот только сегодня, быть может, вообще только сейчас, я, наконец, понял, на кого я похож. Ведь кивер — это тот же гребень, не так ли? И тут он поднял руку, наверное, желая дотронуться до кивера, но вовремя вспомнил, что у него теперь на голове, и рука у него замерла. Мадам опустила глаза и сказала: «Простите, я ведь хотела как лучше». «Конечно», — сказал сержант, опуская руку, — «я об этом знаю». «Да, и я не об этом хотел вам сказать, а совсем о другом, очень важном. И я очень давно хотел это сказать, может, уже дня три, но все никак не получалось. А вот теперь я, наконец, скажу». И не договорил, потому что мадам вдруг резко подняла голову, глянула сержанту прямо в глаза и тотчас же испуганно воскликнула: «Нет, нет, молчите, Шарль!» «Как?» — растерялся сержант. «Я же собираюсь...» «Нет!» — и сержант послушно замолчал, а мадам... едва слышно сказала: «Я не знаю, от чего это происходит. Может быть, и вправду всему виной белая пани, а может, не знаю, но зато я совершенно точно знаю другое. Сейчас не ваша, а моя очередь говорить». Загадочно, — улыбнулся сержант. «В таких делах разве не спорьте?» — снова перебила его мадам. «Итак, начнем с того, что мне было еще только 7 лет, а Войцеху 9, когда наши родители решили нас поженить. Вот с этого начнем. А дальше продолжать?» «Ну, продолжайте». Растерянно кивнул сержант. «И продолжаю. Теперь вы понимаете, все было решено очень давно. И я так и росла, я знала, Войцех мой жених, и он мне нравился, и я ему. А потом я его полюбила, а он меня. А время шло и шло, и в прошлом сентябре уже обговорили окончательно и уже начали готовиться. Ну, представляете, какая это суета, какие маленькие радости, как вдруг в самом начале ноября приезжает один человек от князя Понятовского, то есть оттуда, с вашей стороны, от вас, от вашего... Ну да, и начинает... ездить по имениям. Там побывал, там, там, бахвалился, показывал свои награды, рассказывал про Аустерлиц, про Фридланд, про Ваграм и про что-то еще. Для чего все это, вы же понимаете. А после он прибыл к нам. Отец с ним разговаривал, но очень коротко. Они с ним сразу не сошлись, и отец его быстро прогнал. И очень гневен тогда был. С братом закрылся, долго объяснял, кричал даже. И брат, пан Александр, да, тот самый, и брат отца послушался. А этот человек от Понятовского, он продолжает ездить по имениям, и не один уже, а с ним и наши окрестные паничи, все при оружии, приедут, сядут, говорят, потом разгорячатся и начнут. Песню пели, доколе дрантеветь, по портретам стреляли, по чьим, вы понимаете, и вообще, и Войцех среди них, он даже первый. Отец терпел, терпел, а потом призвал его, и они долго громко говорили, и Войцех присмирел, все Рождество провел у нас и был любезен и внимателен, особенно с отцом, а потом уехал, как сказал, готовиться. Но я тогда сразу почуяла, я знала, чем все это кончится, и не ошиблась. За 4 дня до венчания он тайно явился ко мне и хотел увести, говорил, что нельзя оставаться, что это позор, что мой отец предатель. Так он тогда и говорил, мне, в лицо. И вот из-за отца я и осталась. Войцех уехал и исчез. Да и не он один. 15 молодых дворян, цвет, лучшие, ушли в Варшаву к Понятовскому. Отец кричал, бараны. Отец, простите, Шарль, уже тогда был очень низкого мнения о вашем императоре. И он ведь оказался прав. Да-да. Он, например, говорил, что ваш император жаден, болезненно жаден, как всякий выбившийся из голода и грязи. И разбив русских в первых же сражениях, ваш император ни за что не согласится на мировую, а будет хищный волк рвать, рвать и рвать, пока не обожрется и по... О, простите. Да и при чем здесь ваш император? Я же о Войцехе. Так вот, отец сказал, что все это кончится тем, что русский царь не поскупится. Уложит 1 000 000, а то и 2, а то и 5 миллионов своих солдат, но плебею хребет переломит, а всех, кто перешел к плебею, ушлет в Сибирь. Сибирь большая, там 2 народам места хватит, ну и так далее. И отец очень гордился своей прозорливостью, которую, как он объяснял, он приобрел, глядя в зарешеченное окошко своей Петропавловской камеры. Вот как тогда было. Отец был зол и горд. А каково было мне? Меня бросили 3 дня до свадьбы. Я стала всеобщим посмешищем. Я боялась не то что выезжать к соседям, но даже... Да, и вот тогда мой брат, пан Александр, сказал, я отомщу ему и им всем. А было это уже в мае. Все знали, что вот-вот будет война. И мы с братом уехали, брат вступил в полк и присягнул царю. Отец был... В страшном гневе отец кричал, что Александр еще глупее Войцеха, что... Ну, я думаю, это легко представить, что он еще кричал, но бесполезно. А вскоре все и началось. Мы отступали, И вот под Витебском, уже после сражения, когда русские все же решили, что город нужно оставить, вот тут как раз... Тут мадам замолчала, опустила глаза, а после вновь посмотрела на сержанта и уже совсем тихо продолжала. Брат отговаривал меня, но я тогда представляла себя новой Юдифью, Шарлоттой Карде. Теперь смешно, конечно же, ну а тогда... Ну, в общем, так. Тогда, через 2 дня, мы с вами впервые и встретились. А прочих подробностей я вам, простите, открыть не могу, потому что это уже не моя, а их тайна. Но думаю, что и сказанного уже более чем достаточно. И вообще, расставаясь с вами, я хотела бы... Но почему это «расставаясь»? — удивленно воскликнул сержант. «Ведь я...» — о, печально улыбнулась мадам. «Да вы, я вижу, так ничего еще и не поняли». «А что я должен был понять?» — насторожился сержант. «А то, что, повторюсь, я не знаю, какая здесь в том причина. Может, это и действительно из-за белой пани, а может, и из-за чего еще? Но так уж повелось, я давно это заметила, что как только кто-нибудь из наших спутников пускался в откровение, так мы тут же теряли его. Вначале это случилось с Саидом, когда он рассказал о сирийском походе и о расстрелянных там арнаутах. Потом был Курт, который рассказал о том, как он сражался со старой гвардией в Смоленске. И примерно так же было со всеми остальными. Вспомните, даже хитроумный Чико, и тот не уберегся. Стоило ему только поведать о том, из-за чего он попал к вам в подчиненные, как и он тут же исчез. Да, Шарль, поверьте мне. И поэтому, когда я увидела, что вот уже и вы готовы сделать то же самое, я так испугалась и поспешила вас опередить. И вот теперь не вы, а я исчезну. Что я? Я же здешняя. Мне здесь все известно. Я не пропаду. Я... О, нет, — сказал сержант.